Глава 13. «Давненько, Гарн, ты ко мне не заглядывал. Я было подумал, не забыл ли ты про меня. И чего пришел? Духи чего нашептали?» Сидящий в кресле высокий мужчина с улыбкой смотрел на вошедшего в комнату старика. Тот, не дожидаясь приглашения, подвинул другое кресло и уселся в него напротив говорившего. «Может, чего и нашептали? Ну давай, рассказывай, чего тянешь? Вид такой у тебя довольный. Неужели сосед мой так ослаб, что я могу победить его? Груз ценные купцы везут». «Груз?» — разочарованно произнес мужчина. «Гюнтер, это очень ценный груз». «И что это за груз такой, ради которого ты ко мне пришел?» — уже с интересом спросил мужчина. «Щит один. Вернее, не щит, а обломки его». «Золотые?» «Нет». «Так что ты пришел?» — разочарованно произнес мужчина. «Гюнтер, ты меня не понял. Цена этому щиту не золотом меряется, он дороже любого золота». «Опять твои колдовские штучки». «Ты с этим щитом кого угодно победить сможешь. За него любой правитель тебе все, что захочешь, отдаст». «Где этот щит?» «На галере неподалеку». «Галер много на реке, может, еще чего твои духи нашептали?» «Ничего больше». «Хорошо, я понял, буду щит искать». «Не щит, а обломки». «Понял я, а ты иди с духами пошепчись. Узнай у них про обломки». Старик вышел, а Гюнтер задумался. «Только этим утром 5 галер ушли на север. Нужно их вернуть». Идя с носа на корму, Василий перепрыгнул выставленную для подножки ногу. Резкий разворот, и человек, выставивший ногу, получил удар под ребра и, хватая воздух ртом, согнулся пополам. А Вильт и Василий пошли дальше на корму. «Ненавижу грибцов», отдышавшись, произнес Билли. «А сам-то ты кто сейчас?» — спросил его сидящий рядом Робс. Билли показал на кандалы. «Я грибцом не нанимался. Я вольнопират», — с гордостью произнес он. «Будь моя воля, не было бы меня здесь. Не будь таких вольных грибцов, не догнал бы нас тот корабль. И ходили бы мы, как раньше, под парусами, а не сидели здесь в кандалах». «Отстань ты от них. Неужто не понял, что никакие они не грибцы? Я их сразу приметил. Я бы гребцом на галеру нанялся, если бы скрыться хотел. И мешок с собой все время таскают, не оставляют нигде. Чего у них там? Золото? Будь у них золото, они галеру наняли бы, они сами гребли. Нет, там что-то другое, но ценное для них. Будут назад идти, ты этого с мешком придержи, я гляну, что в мешке». «Нет, Билли, забудь про них, плывут себе и плывут». Две галеры неспешно шли по течению, подгоняемые попутным ветром. По лесу, тяжело дыша, бежал человек. Он часто испуганно озирался назад. Пробежав еще немного, человек выскочил на высокий обрывистый берег реки. Перед ним вниз по течению уходили две галеры. Он замахал руками и собирался закричать, но, опомнившись, испуганно оглянулся назад. Галеры были далеко, и его все одно не услышали бы. А вот те, кто был сзади... Человек бросился бежать вдоль берега. Густые кусты мешали ему и замедляли. Он до этого уже долго бежал, и силы начали покидать его. Он бежал все медленнее и медленнее, все чаще и чаще спотыкался и норовил упасть. И гнавшиеся за ним настигли его. Мантикора, тварь, упоминающаяся только в слухах, но которую почти никто не видел, схватила его. Одним ударом она расправилась с ним, а убив, принялась есть его. Два других существа поменьше, но похожие на нее, в нетерпении ожидали неподалеку. Они крутились вокруг старшей, но подойти не рисковали. Было видно, что им тоже хотелось присоединиться к трапезе. Насытившись, существо подняло голову. Галеры привлекли его внимание. Они приближились к берегу. Существо, забыв про недоеденного человека, подошло к самому краю обрыва. Воспользовавшись тем, что оно наблюдает за происходящим на галерах, два других существа принялись догрызать остатки. Они были расстроены небольшим количеством доставшейся им еды. Первая галера почти подошла к берегу, когда к капитану подошел купец. «Почему галера повернула к берегу? Я видел на карте близко деревня. Нам нет нужды ночевать в лесу». «Это деревня Гюнтера. Мы остановимся на ночь здесь. Утром придем в деревню». «Чем вам так не угодил этот Гюнтер?» «К вечеру мы должны покинуть его деревню и не задерживаться там лишнее время. Я рассказывал вам про знакомство с ним, или вы забыли?» — спросил купца подошедший начальник стражи. «Но все торговцы останавливаются в его деревне. Там хорошая торговля, а без его разрешения я не смогу торговать». «К вечеру мы оставим деревню», — повторил начальник стражи, давая понять, что купцу не удастся настоять на своем. Прерывая беседу, на палубу корабля со стороны обрывистого берега метнулись две тени. Мгновение в воздухе, и на корабле оказались два существа. Мощные тела, перевитые жгутами мышцы, короткая густая шерсть, гибкий хвост на конце с жалом. Все указывало на то, что это чуть ли не идеальные убийцы. Какой-то миг на корабле царила тишина, люди в ступоре смотрели на чудовищ, а те на них. Эту тишину нарушили нападающие, метнувшись к ближайшим людям. В воздух взвелись брызги крови, раздались крики, а на палубу упали первые трупы. Стража среагировала быстро, пусть и недостаточно. Только когда первые жертвы появились, они взялись за оружие и пришли в себя. Слишком уж внезапно появился противник, да и сам он был неожиданным. «Уведи его!» — приказал начальник стражи капитану корабля, указывая на купца, а сам достал из ножен клинок. Бежать он даже и не думал. Его место вместе с остальными сражающимися. Тот в ответ лишь кивнул и, тоже вооружившись, медленно повел купца вдоль противоположного от напавших монстров борта корабля. На палубе же в это время разгоралась отчаянная схватка за жизнь. Люди со всех сил пытались выжить, но противники были слишком сильны. И они гибли один за другим. А еще стражи было слишком мало для такого врага. «Мечи!» — приказал Вильд Василию, и тот, быстро развязав мешок, достал оттуда их оружие. «Это не лучшая идея», — попробовал он образумить Вильда, намекая, что мечи — не самое подходящее оружие против таких тварей. «У нас нет выбора», — отрезал Вильд, достав свой клинок из ножен и уже идя к месту боя. Хотя, вернее будет сказать, побоище. По пути он рыскал взглядом по сторонам, пытаясь найти хоть что-нибудь, что поможет ему в сражении. Пусть он и князь, но рисковать зря не хотелось, и было бы неплохо заполучить какое-нибудь преимущество в бою с этими непонятными чудовищами. С каждой минутой на корабле оставалось все меньше и меньше стражников. Они пытались что-то противопоставить напавшим монстрам, но их мечи были неудобным оружием против них. Иногда им удавалось оставить рану на шкуре врага, но это не давало видимого результата. Хвост с жалом по-прежнему точно разил, а лапы с когтями непрерывно наносили смертельные удары. А еще сражение постепенно смещалось к лавкам с прикованными гребцами, которые не могли никуда сбежать или хоть что-то сделать. Они могли лишь наблюдать за тем, как к ним неотвратимо приближается смерть. И вот этот момент настал. Обе твари оказались неподалеку от гребцов. Одна из них тут же метнулась к ним сквозь редкое кольцо стражников. Ее хвост пронзил грудь ближайшего гребца. Но в это время вторая тварь вовсю сражалась, приковав внимание всех стражников к себе, и те не были в силах чем-то помочь гребцам. Убив человека, хвост с жалом снова размахнулся, собираясь ударить в другого, сидящего рядом с убитым, но пронзил лишь пустой воздух. Удивленно взрыкнув, Мантикора повторила удар, но результат был прежним. Немыслимым образом человек два раза подряд смог в последний момент уклониться в сторону и пропустить смертельные удары мимо. Недовольная таким развитием событий, Мантикора напряглась, готовясь к рывку и собираясь разобраться с ловким человеком с помощью когтей. Так он точно не сможет уклоняться. «Разойдись!» — раздался крик Вильда. Люди, пусть и с опозданием, но все же среагировали и бросились в разные стороны. А кто не мог отбежать, например, прикованные гребцы, то упали на палубу, укрываясь за лавками. В образовавшийся проход же рванул Вильд, держа перед собой пустой деревянный ящик. 5 метров до одной из мантикор. Ближайшая среагировала на приближающегося человека и недовольно зарычала, позабыв про прикованных гребцов. 2 метра она рванула ему навстречу, изгибая хвост и готовясь ударить им. Когда хвост устремился вперед, целясь в беззащитную грудь Вильда, тот швырнул ящик навстречу жалу. К удивлению всех присутствующих, да и самого Вильда, который до самого последнего момента не верил, что его идея сработает, жало пробило ящик и застряло в нем. По палубе корабля разнесся удивленный и недовольный рык. «Бей их!» — раздался чей-то крик. А на вторую мантикору полетела непонятно откуда взятая сеть. И швырнул ее никто иной, как Василий. Остальным на палубе было не до того, чтобы искать что-нибудь. Все они были поглощены сражением за свою жизнь. А кто не участвовал во всем этом, те сидели в трюме и боялись показать носа наружу. А дальше удача улыбнулась людям. Тварь, угодившая под сеть, запуталась в ней и не смогла быстро выбраться. Это и решило ее судьбу. Пока она металась по палубе, не в состоянии ударить, ее не переставая кололи клинками. И в конце концов закололи. Вторая же, чей хвост застрял в ящике, разбила его, но острие все равно застряло в доске, и это не позволяло ей атаковать им, как раньше. Она ярилась, пыталась добраться до своей соратницы, но безуспешно. Несколько человек кружило вокруг нее, непрерывно осыпая ударами. Эвильд с Василием были среди этих людей, внося свой посильный вклад в убийство монстра. Наверное, они могли бы и выйти из боя, ведь сделали уже немало, но они не поступили так. Нет, они даже наоборот выбрали самого опасного противника и сдерживали его, не подпуская к безоружным гребцам и давая шанс остальным разбираться со второй тварью. Видя, как попавшая под сеть тварь умирает под обрушивающимися на нее ударами, ее соратница зло зарычала, но не рванула на людей, отделяющих ее от соплеменницы, а прыгнула за борт в ночную темноту, оставляя корабль с людьми позади. Она выбрала жизнь вместо пустой смерти. Когда стало понятно, что на корабле больше нет врагов, сразу же раздался приказ отойти от берега. Все, кто был на палубе, с тревогой смотрели на удаляющийся берег. Вдруг оттуда снова кто-то выпрыгнет, и недавнее безумие повторится. Когда корабль оказался посередине реки, капитан приказал пройти немного по течению вниз и бросить якорь прямо посреди реки. Все понимали, почему отдан такой приказ, и никто не думал возмущаться. Ночевка на берегу сейчас не казалась им хорошей идеей. Билли вновь собрался выставить ногу для подножки Василию, но не успел, получив удар под ребра, на этот раз от Робса. «Ты чего, Робс?» — удивленно прохрипел он. Было видно, что такого от своего друга он не ожидал. «Они нам вообще-то жизнь спасли. Подножки больше не выставляй. Бить-то зачем мог сказать? Вот и говорю. Удар у молодого сильный, княжеский, неужто князь? У второго тоже удар сильный. Да, сильный, но чуток послабее будет». «Не, Робс, никакой он не князь», — Билли пристально смотрел на Вильда. «Князь грести на галере не будет. Князь галеру купит. Ты тоже как-то говорил, что на галере грести не будешь, а гребешь». Билли нахмурился. Он тосковал по вольной пиратской жизни, и Робс пожалел, что так сказал. «Я в мешок заглянул, когда они мечи доставали. Там щит сломанный. Зачем им сломанный щит? Да, я тоже его видел. Но уже, наверное, для чего-то, раз не расстаются с ним. Ты взгляд этот на обрыве видел? Этот не оставит, мстить будет», — произнес Робс, посмотрев в сторону берега. «Не достанет. Мы далеко от берега». Утром две галеры подошли к деревне Гюнтера и остановились у длинного удобного причала. Там уже стояло несколько галер. Однако на причале ни торговцев, ни жителей деревни почему-то видно не было. А вот стражи было много, что заметил капитан корабля. Но без разрешения Гюнтера купец не мог торговать на берегу, и поэтому, несмотря на предостережение начальника стражи на галере, галеры все же остановились возле деревни. На галеру тут же поднялись вооруженные люди, которые передали распоряжение Гюнтера. Галерам причал не покидать, на берег никому не сходить. Передав распоряжение капитану, они покинули галеру и расположились на причале, наблюдая за выполнением сказанного и не собираясь куда-либо уходить. Если бы на реке не было кораблей Гюнтера, следивших, чтобы никто без разрешения не покинул причал, капитан, не слушая возмущения купца, отправился бы дальше, не рискнув задерживаться здесь. Слишком уж ему не нравилось происходящее. А так им оставалось только ждать. Капитан был недоволен этим положением, но предпринять ничего не мог. С причала хорошо просматривалось все, что происходило на галерах. И все же кое-что, чтобы не оставаться в неведении и разведать ситуацию, сделать он мог. Капитан о чем-то пошептался с начальником стражи, тот согласно кивнул в ответ. «Бутылку рома тому, кто побьет громилу Пича», — громко произнес начальник стражи. Могло показаться, что его голос разнесся по всему кораблю, проникнув и в его самые отдаленные уголки. На галере сразу же поднялась суета. Желающих сразиться нашлось немало. Слышался хохот и делались ставки. Вопреки своему прозвищу, Громила Пич оказался никаким не громилой. Но, может, немного выше других, и на этом все. Наконец, поднявшаяся суета улеглась, и на палубе образовалась небольшая арена, границами которой служили собравшиеся зрители. На эту арену вышел Пич, а спустя совсем немного времени и его противник, оказавшийся на вид самым обычным мужиком, Разве что шрам, идущий по щеке, делал его хоть немного запоминающимся. Обменявшись взглядами, они бросились навстречу друг к другу. С причала тоже с интересом наблюдали за происходящим на галерах. Почти всем было видно, что Громила дрался несерьезно, делая обманные движения и хитря. Зрители реагировали на такое лишь смехом и подзадоривающими криками. Несколько минут такого боя, и Пич резко закончил его сильным ударом в голову противника. Тот сразу же рухнул на палубу, не в силах подняться. Упавшего быстро оттащили в сторону, а его место занял новый желающий. Бой проходил за боем, противники были самыми разными, от щуплых и шустрых до настоящих громил, на фоне которых Пич даже как-то терялся. Но, несмотря на все, все они завершались одинаково — победой громилы Пича. Какой бы ему ни попался соперник, он все равно побеждал. Кого-то легче, почти не напрягаясь, кто-то же заставлял его неплохо выложиться. По зрителям на галере было видно, что такое происходило не впервые, и все прекрасно знали, чем все закончится. Но, несмотря на это, желающие находились. Все столпились, наблюдая за боями. Вильд тоже смотрел, как дерутся, однако от него не ускользнуло то, от чего начальник стражи так старался отвлечь внимание. Один из стражников, раздевшись почти догола, спустился по веревке с другой стороны галеры, непросматриваемой с причала в воду, и, нырнув, скрылся в ней. Бои же тем временем продолжались, правда, поток претендентов на бутылку рома начал иссякать. Самые желающие уже подрались, остались лишь сомневающиеся. Начальник стражи усиленно тянул время, продолжая привлекать к происходящему внимание всех на берегу. Однако его человек все не возвращался. А бои грозились совсем скоро завершиться. «Не хочешь сразиться за бутылку рома?» — спросил начальник стражи у Василия, подойдя к нему. «Не, я на потех кулаками не машу», — ответил тот. «А я помахал бы», — послышался голос Билли. Начальник стражи с сомнением посмотрел на него, крепко задумавшись. Последний же желающий, проиграв, упал на палубу, и его оттащили к зрителям, а больше никто не спешил выходить на арену. «Ты же в кандалах!» «Так их же снять можно, пока драться буду». Начальник стражи снова задумался. Кандалы ни с кого не снимались с самого начала путешествия. Этого человека, как и еще нескольких, купец купил за гроши. И относился он к ним как к дешевому товару, который не перепродашь, тратя на них как можно меньше как еды, так и всего остального. «Принеси ключи», — приказал начальник стражи и этим подогрел начавший гаснуть интерес к бою. Ключи искали долго, и, наконец, охранник принес целую связку ключей. Не менее долго он подбирал нужный ключ, и вот, наконец, оковы сбили сняты, и тот поднялся на ноги. Взмахивая руками, он направился к арене. Зайдя же в круг, он окинул взглядом своего соперника. Ответом ему был быстрый рывок и удар Пича. Тот подустал за все прошедшие бои и попробовал сразу подавить Билли. Вопреки ожиданиям всех зрителей, Билли довольно ловко ушел от удара и даже провел целую серию ответных. Пич слегка удивленно разорвал дистанцию и уже оценивающе посмотрел на него, признав, что, похоже, противник ему достался не совсем простой. Несколько мгновений сражающиеся рассматривали друг друга, а затем разгорелась жаркая схватка. Громила Пич был явно сильнее Билли. Тот же был сильно ослаблен, но более опытен. Если бы не слабость, то у Билли были все шансы победить, но так... Бой длился долгие минуты. Пич атаковал мощными ударами, которые Билли старался избегать, чаще всего успевая отскочить в сторону. Билли же отвечал слабыми, но частыми ударами, однако они не наносили значимого ущерба сопернику. Если же Билли попадал под удар, то его отшвыривало в сторону, и на ногах он удерживался только каким-то чудом. Или из упорства. Десятый пропущенный удар, и Билли рухнул на палубу, не в силах больше подняться. Его лицо заливало кровь из рассеченной брови и сломанного носа. Громила Пич не сдерживался и сильно отделал его. Но и для него этот бой не прошел бесследно. Возможно, он даже пострадал сильнее, чем за все предыдущие. Стража на причале была полностью поглощена происходящим на галере и обменивалась возгласами по поводу боев, поэтому не заметила, как с другой стороны галеры человек незаметно перевалился через борт и спрятался среди зрителей. Потерпевшего поражение Билли оттащили обратно к его месту и пристегнули кандалами к палубе, как он и до этого был пристегнут. Довольно громила Пич размахивал выигранной бутылкой. «Чего полез?» — Робс с сочувствием посмотрел на залитое кровью лицо Билли. Билли же криво улыбнулся и разжал кулак, показывая Робсу лежащий там ключ. «Как стемнеет», — прошептал он, пряча ключ под скамью. В ответ Робс молча кивнул. Прошло несколько часов, когда на причале появился Гюнтер. Он был недоволен. Гарн не узнал ничего нового про щит и позволил себе ругаться на него за то, что он обыскал 5 галер. Он сказал, что этим Гюнтер мог спугнуть тех, кто везет обломки, и их могли выбросить в реку. «В реку? Ты же сказал, они ценные», — удивился тогда Гюнтер. «Но везут их не для тебя», — получил он ответ. Поэтому Гюнтер решил действовать на этот раз осторожнее. Посмотреть, что находится на галерах, не показывая, что именно ищет. Он поднялся на одну из 2 галер, сейчас пришвартованных к причалу. Капитан и его стражники были Гюнтеру знакомы, но он прошел мимо них, даже не взглянув. Посмотрев галеру, Гюнтер понял, что без обыска он ничего не найдет там. Если духи ничего не шепчут Гарну, то ему нужно провести обыск ночью так, чтобы на других галерах, которые могли подойти к деревне, не увидели, что происходит. Он собирался сойти на берег, когда услышал. «Гюнтер, ты что ли?» Гюнтеру этот голос хорошо был знаком. Он резко повернулся и подошел к закованным в кандалы гребцам, остановившись напротив 2. Он внимательно всматривался в них, тощих, обросших, в подранной одежде. «Что, не узнал?» — Билли передернул плечами. «Неустрашимый капитан Робс, гроза всех торговых судов!» — хмыкнув, Гюнтер повернулся, собираясь уходить. «Ты что, не освободишь нас?» — остановил его Билли. «Мы ж с тобой не 1 сотню миль прошли!» Гюнтер двинулся к трапу, не обратив внимания на сказанное. «А как же кодекс?» С горечью в голосе бросил Билли ему вслед. «Кодекс? Нет никакого кодекса. Капитана Робса здесь нет. Здесь 1 капитан. Я!» Гюнтер снова собрался уходить. И снова остановился, задумавшись. «Освободить их», — обратился он к капитану. «С этого часа они вольные». Он нетерпящим возражением взглядом посмотрел на купца. Тот, недовольно скривившись, кивнул. Раздался приказ, и один из стражников отправился за ключами. Через несколько минут второй раз за этот день принесли связку ключей. Гюнтер не ушел, он стоял и смотрел, как стражник перебирает ключи, не находя подходящий. «Что ж ты ключ уронил?» Билли протянул стражнику поднятый из-под скамьи ключ. Стражник удивленно посмотрел на ключ в его руке и, взяв, расстегнул кандалы. «Узнаю тебя. Не очень вы в моей свободе нуждались», — произнес Гюнтер. Он наклонился к молчавшему все это время Робсу, что-то шепча тому. Робс также шепотом ответил ему, и Гюнтер ушел. «Капитан, вольных гребцов набираете?» — окликнул Робс капитана. «Вы друзья Гюнтера?» «Нет, вы наняты». «Но позвольте, они...» — вмешался в разговор купец. «Они вольные, а команду набираю я», — оборвал его капитан. «Какие гребцы, Робс?» — возмутился Билли. «А кем? Капитаном?» — Робс улыбнулся. «Ты сам сказал, галера не для нас». «Что тебе Гюнтер сказал?» «Спросил, не видел ли я сломанный щит. Ты ему сказал?» «Нет». «Зачем ему нужны эти обломки? Надо узнать». «Схожу, поговорю с ним. Я ему ничего не расскажу, ты меня знаешь, в деревню загляну. Не могу я сидеть, я же вольный, я скоро». Билли направился к трапу, но как только начал спускаться, к нему сразу подбежали стражники с причала и преградили путь. Билли что-то шепнул одному из них, и тот, кивнув и улыбнувшись, повел его с причала. Время шло. Скоро наступил вечер, а Билли так и не вернулся. Это могло значить только одно. Робс нахмурился, смотря в сторону причала. Он подошел к сидящему Вильду и Василию и сел рядом. «Гюнтер щит сломанно ищет. Он не остановится, пока его не найдет. Скоро он вернется и обыщет здесь все. Нам надо уходить». «Нам?» — переспросил его Вильд. «Нам», — подтвердил Робс. «Вам нужно поторопиться». За спиной сидящих стоял начальник стражи галеры. «Страж на причале не пропустит нас?» «А плавать долго под водой я не умею», — ответил Вильд. «Заметил все-таки. Гюнтер обыскал галеры, с них унесли все оружие». «У вас ром остался?» — спросил Робс. Начальник стражи кивнул. «Скажи принести, он отвлечет охрану». Начальник стражи отдал нужный приказ, и скоро принесли ящик с ромом. Робс взял 2 бутылки. «Стражники не пропустят», — Василий недоверчиво посмотрел на Робса. «Не пропустят, но это позволит нам спуститься на причал. Вы сами по себе. Когда придет стража, мы скажем, что вы купили у нас ром и сошли на причал», — произнес начальник стражи галеры. Василий и Вильд взяли бутылки с ромом и пошли следом за Робсом. Тот оказался прав, стоило им начать спускаться, как им наперерез двинулись стражники с причала. Но, увидев бутылки рома в руках спускающихся, они радостно заулыбались и позволили людям сойти на берег. Но сами остановились на некотором расстоянии от них. «Вы тут совсем заскучали. Думаю, это скрасит вашу службу», — произнес Робс, когда Вильд с Василием поравнялись с ним и вытянул вперед руки с бутылками рома. Переглянувшись, четверо из стражников направились к спустившимся людям со вполне конкретными планами — забрать бутылки с ромом. Все остальные расслабились и попрятали оружие, не воспринимая троих мужчин как врагов. Всего на этом причале было 10 стражников, не так уж много, чтобы задержать стражу галеры, если та вздумает прорываться, но достаточно, чтобы успеть поднять тревогу. «Нужно сделать все быстро, чтобы они не успели поднять тревогу», — шепнул Робс Вильду, пока стражники шли к ним. Как только четверо стражников подошли к ним вплотную, то почти сразу же они упали, а по округе разнесся звук разбитого стекла. У многих наблюдающих с галеры заскрежетали зубы. «Столько рома! И так испортить!» Но троим людям, спустившимся на причал, было не до этих переживаний. Они уже со всех сил бежали к оставшимся стражникам и на ходу доставали оружие. Схватка была яростной и ожесточенной. Стражники не были юнцами и прекрасно знали, с какой стороны держать оружие, но против них сыграло то, что они расслабились, не были готовы. Робс, Вильд и Василий тоже были умелыми бойцами, даже более умелыми, чем попавшиеся им стражники. Первый обмен ударами, и на земле осталось лежать тройка трупов, а стражники отпрянули назад, с трудом воспринимая произошедшее, слишком уж оно оказалось неожиданным. Напавшие же на них лишь усилили напор, не позволяя опомниться. Оставшаяся тройка стражников сражалась отчаянно. Один из них даже попытался сбежать, чтобы поднять тревогу, но его перехватил Робс, метнув в его шею нож и безошибочно попав. За это время Вильд и Василий быстро разобрались с оставшимися двумя противниками. На причале остались стоять лишь трое сошедших с галеры. Лежащих без сознания, по молчаливому согласию они решили оставить в живых, хотя далеко не факт, что те поступили бы так же. Весь бой занял самое большее несколько минут, и никто не успел поднять тревогу, как избежать с причала. Возможно, кто-то из случайных зевак все увидел, но приближающейся стражи пока что слышно не было. «За мной!» — тихо произнес Робс и махнул рукой, указывая направление. Вильд и Василий переглянулись. Василий спрашивал взглядом, стоит ли им следовать за Робсом или нет. Вильд в ответ пожал плечами и слегка кивнул. В тот же миг они оба побежали следом за Робсом, который успел уже добраться до ближайших домов. Крадясь между домами и скрываясь от каждого встречающегося на их пути человека, они выбрались из поселения. Дальше за ним расстилался лес, и Робс уверенно направился в него, снова переходя на бег. «Трупы уже, скорее всего, нашли, так что нам стоит поспешить», — сказал Вильд Василию, направляясь следом за Робсом. Больше часа они непрерывно бежали по лесу, стараясь уйти от возможной погони. Но вот беглецы остановились отдышаться. «До города близко», — произнес Василий, который видел на галере карту и примерно представлял, где они сейчас находятся. «Доберемся до города, и каждый сам по себе», — произнес Вильд, имея в виду, что Робс пойдет своей дорогой. А он с Василием своей. Робс же ничего не ответил. Он смотрел куда-то в сторону и вслушивался в окружающий лес. Неподалеку раздался хруст. Этот хруст услышали и все остальные. На мгновение установилась гробовая тишина, а затем к людям выскочило существо. Похоже, они уже видели. Даже двух. Только тогда они были поменьше размером, но даже такие смогли натворить немало. А ведь тогда вооруженных людей было гораздо больше, чем сейчас. Увидев противника, они бросились в разные стороны. Своей же целью мантикора выбрала Вильда и ударила в него жалом хвоста. Не раздумывая, Вильд отпрыгнул в сторону, а жало вонзилось в ствол дерева. Вопреки его ожиданиям, оно не застряло в нем, а спокойно вырвалось, оставив после себя большую дыру в стволе дерева. Это существо явно гораздо сильнее, чем предыдущее. Новый удар хвостом и снова по Вильду. Тот опять укрылся за деревом, но все повторилось в точности, как и в прошлый раз. В момент, когда тварь атаковала в третий раз, на нее обрушились сразу два клинка. Василий и Робс не стали терять зря времени и атаковали. Оружие скользнуло по шкуре, оставив после себя лишь слабо кровоточащие царапины. Разворот, пара яростных ударов лапами, и Робсу с Василием пришлось отскакивать в стороны, чтобы остаться в живых. Почти сразу же по лесу разнесся рев, полное удивление и боли. Вильд, вместо того, чтобы убегать, атаковал, ударив клинком по хвосту, намереваясь срубить жало. Не сказать, что эта атака была успешной, хвост перерубить не удалось, но осталась глубокая кровоточащая рана. Сделать что-то еще Вильд не успел. Мантикора развернулась и бросилась на него, круша все, что попадалось ей под лапы. Во все стороны летели древесные щепки и комья земли. И теперь Вильд бросился бежать, даже не помышляя о том, чтобы атаковать. Он метался между деревьев, укрываясь за ними. Василий и Робс, переглянувшись, бросились следом. То с одной стороны, то с другой на монстра обрушивался удар клинка, заставляя от того раздраженно взрыкивать, но ничего больше, от своей цели он не отступал. Несмотря на свои немалые размеры, мантикора оказалась на удивление ловкой и шустрой, и выносливой. Несколько долгих минут продолжалось такое странное сражение. Шкура мантикора за это время покрылась не одним десятком кровоточащих царапин, но особого неудобства ее хозяину это не доставляло. Вильд же начал выдыхаться, все сильнее замедляясь. Он хоть и князь, но носиться между деревьев на такой скорости совсем не привык. Да и до этого пришлось неплохо пробежаться. «Нужно что-то придумать», — прошептал он себе под нос и резко сменил направление бега, бросившись в сторону. Мантикора не ожидала такого и по инерции со всей скоростью врезалась в дерево на ее пути. По лесу разнесся громкий треск, а дерево начало заваливаться на землю. Вильд успел за это время развернуться и поудобнее взяться за свой клинок. Убегать он устал и решил принять бой. Его противник, увидев это, радостно взревел и понесся на него. Рубящий удар клинком по морде, прыжок в сторону. Вильд почти успел. Сама мантикора пронеслась мимо, но одна из ее лап все же смогла зацепить его бок, оставив на нем три глубокие кровоточащие царапины. Вильд сделал еще несколько шагов, провел рукой по своему боку и, подняв руку, посмотрел на кровь на ней. Прохлаждаться дальше ему монстр не дал, снова налетев на него. Василий и Робс непрерывно атаковали мантикору, но та лишь изредка отмахивалась от них, продолжая упорно наседать на Вильда. На нем появлялось все больше и больше кровоточащих ран. Пока что ничего смертельного, но стоит Вильду ошибиться хоть на мгновение, и при ударе вражеские когти погрузятся глубоко в его плоть. «На меня посмотри!» — закричал Василий, пытаясь привлечь к себе внимание, и с разбега запрыгнул на спину мантикоре, пробуя вонзить свой меч ей в шею. Хвост монстра тут же метнулся к нему, но был остановлен клинком Робса. Срубленное жало упало на землю, а по лесу разнесся рев полной боли. Мантикора встала практически на дыбы, пытаясь сбросить уцепившегося за нее человека, но больше ничего сделать она не успела. Меч Василия все же пробил шкуру и вошел в шею, а мгновением раньше Вильд успел ударить твари прямо в морду, когда та еще не поднялась на задние лапы. По удивительному стечению обстоятельств его меч попал точно в глаз монстра. Все это и решило исход сражения. Получив такие раны, мантикора неподвижно упала на землю, заливая ту своей кровью. К неудаче Василия мантикора упала на спину, и тот оказался прямо под ней.